Первое. Пролог. Дора. Лагерь-людоед. Отец Дмитрий Клепинин, православный священник и заключенный под номером 38890, умер в немецком лагере Дора в ночь на 9 февраля 1944 года. Это произошло ровно через год после того, как он отслужил свою последнюю литургию на свободе и по вызову гестапо явился в комендатуру. Съездить в Дору. Я давно мечтала об этом, но боялась, что не смогу преодолеть волнение, отвращение, ужас. Так получилось, что весной 2001 года Содружество бывших узников Доры пригласило меня поехать туда с ними. Эта поездка предусматривала также встречу с немецкой молодежью, из года в год участвующей в благородном проекте «Дорога жизни», в рамках которого гимназисты изучают историю уничтожения миллионов жертв в многочисленных лагерях Третьего Рейха. В течение 3 дней они знакомятся с участниками паломничества, слушают их рассказы и проходят по этапам той страшной дороги смерти, по которой в 1945 году нацисты перегоняли заключенных из одного лагеря в другой. На каждой остановке мы слушали рассказы свидетелей этих злодеяний. Немецкие школьники устанавливали на этапах памятные знаки. А для самих молодых людей, дедушки и бабушки, которых нередко принадлежали к нацистской партии, участие в проекте было знаком покаяния. Они как бы говорили: «Моя родина совершила преступление, но я сделаю все возможное, чтобы такое не повторилось». Итак, я отправилась в Дору с группой бывших узников, совсем юными, попавших в концлагерь за участие в сопротивлении. Им теперь было от 75 до 80. И я поразилась их бодрости и жизнерадостности после всего, что они пережили. Для них паломничество стало катарсисом. Свою ненависть к немцам они обратили в прощение. Не случайно от ненависти к прощению назвал свои воспоминания о лагере Дора самый пожилой участник нашего паломничества Жан Миале. Мне тоже хотелось научиться прощать. Ветераны напомнили нам, как создавался лагерь Дора. В 1938 году близ Веймара был открыт концлагерь Бухенвальд, и вокруг него развилась целая сеть побочных лагерей. Один из них, расположенный в горном массиве Гарца и носящий название Конштейн, получил нежное женское имя Дора. В октябре 1944 года он стал самостоятельным лагерем. Это не был, подобно Освенциму, лагерь уничтожения. Но там все было устроено так, чтобы продолжительность жизни заключенных, особенно в первый период, с сентября 1943 по октябрь 1944 года, не превышало 3 недель. Позднее, когда подземный завод стал производить ракеты В-2, условия стали чуть человечнее, и смертность снизилась. Среди заключенных были люди более 30 национальностей. Русские и украинцы составляли среди них большинство. Нацисты считали их нелюдями и кормили меньше других. В общей сложности через лагерь Дора прошли более 60 тысяч человек. 20 тысяч из них погибли. В феврале 1944 года, когда умер отец Дмитрий, трупов было так много, что их не успевали вывозить в Бухенвальдский крематорий, поэтому месяц спустя в Доре были построены свои печи. Дора с ее засекреченным подземным заводом была поистине лагерем-людоедом. Когда в конце 1943 года сюда попал близкий друг отца Дмитрия Юрий Павлович Казачкин, арестованный вместе с группой так называемого православного дела, о которой будет рассказано дальше, лагерь, в котором строили военный завод по производству ракет В-2, служил каменоломней. Небольшое отступление от автора. Дело в том, что объединение «Православное дело» было основано Матерью Марией 27 сентября 1935 года в целях социальной помощи русским иммигрантам во Франции. Депортированных из Бухенвальда загоняли в огромный туннель, сотрясаемый взрывами динамита, и заключенные должны были целый день слышать вой бурильных машин и вдыхать каменную пыль. Они работали в темноте, духоте и сырости, под крики эсэсовцев и удары дубинок капос, то есть охранников из числа заключенных. Юрий Павлович окончил в Париже строительный институт, и это спасло ему жизнь. Его назначили в конструкторскую контору по разработке лагерных бараков и дорог. Необходимо было также соединить туннель железной дорогой, ведущей в удаленный от лагеря на 50 километров Бухенвальд, откуда регулярно поступала рабочая сила. И он стал работать в закрытом здании и имел право перемещаться по огромной стройке, занимавшей весь лесистый холм. 15 января 1944 года ему стало известно, что в Дору прибыл отец Дмитрий. Он с трудом узнал друга в толпе бритых, исхудавших узников в полосатых парусиновых пижамах. На груди у отца Дмитрия был пришит треугольник с буквой «Русиш» «Р», то есть «русский». Почему «русский»? Если отец Дмитрий прибыл с партии французов, тех 38 тысяч, привезенных из Франции в Бухенвальд, испугался Казачкин. И лишь позднее он узнал, что священник сам записался русским, чтобы разделить участь советских узников, к которым нацисты относились гораздо хуже, чем к другим заключенным. Было еще одно отягчающее обстоятельство. В графе «профессия» стояла «священник». И отца Дмитрия сразу же определили на работы на открытом воздухе, на так называемой террасе. Я долго думала, что отцу повезло, когда его не назначили в туннель, о котором читала столько ужасов. Но ветераны Доры в один голос сказали мне, что в морозную зиму 43-44 годов участие в земляных работах, в утрамбовке земли и постройке бараков вело к верной смерти. Огромная территория лагеря была покрыта глиной, по которой террасники должны были перетаскивать тяжелые плиты и возить на тачках каменную руду из туннеля. Любое промедление каралось побоями. И, конечно, как в каждом лагере, были утренние и вечерние проверки, длившиеся порой до 5 часов. Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в Дору, это огромный Апельплац. То есть площадь, на которой оглашались приказы и проводились переклички. Именно туда сгоняли до 14 тысяч человек. В январе 1944 года это было замерзшее свекольное поле, но клубни вместе с ботвой уже давно съели узники. Сегодня поле покрыто щебнем, на переднем плане восстановили рельсы, поставили вагон, бункер и одну из виселиц. Проходящие шеренгами пленники постоянно видели эти виселицы с телами замученных товарищей. В лагере было мало эсэсовцев, и за дисциплиной следили сами узники. Ради спасения своей жизни некоторые из них становились добровольными надзирателями. Их узнавали по повязкам. Дежурство по бараку. Были также лагерные полицейские, капо, которым выдавали дубинки. Правда, их надежды остаться в живых едва ли оправдались. Пленные расправились со многими из них во время освобождения лагеря в 1945 году. На лесистом холме восстановили 2 барака. От ветеранов я узнала, где стоял Шонун, в котором умер мой отец. Шонун — это контора, в которой выдавалось освобождение от работы. Сегодня, 22 апреля 2001 года, это место в 2 шагах от крематория превращено в полянку, усеянную фиалками. Я пою в полголоса «Со святыми упокой». Надо мной шумят деревья, и я чувствую себя словно в храме под открытым небом. В феврале 1944 года еще не было крематория, и тело моего отца, вероятно, бросили в общую груду, вместе с другими трупами погрузили на тачку и отвезли в крематорий Бухенвальда. Осторожно выкапываю с корнем голубой цветок с комком глины. Я теперь понимаю, что морально убило отца. Сгусток ненависти, направленный на людей, превращенных в рабов, у которых была единственная цель — выжить любым способом. Ему оставалось только одно — умереть для них, умереть с ними, сделаться всем для всех. «А за что арестовали вашего отца?» — спрашивает меня Жан Миале. «За то, что он православный священник, спасал евреев в оккупированном Париже». «О, тогда не удивляйтесь, что он не выжил. Нам, узникам, надо было вести себя тише воды, ниже травы, ни в коем случае не обращать на себя внимания надзирателей, а к священникам постоянно подходили за помощью, за советом. Почти все священники, которых я знал в этом лагере, погибли, так как они делали все возможное, чтобы и здесь, в этих адских условиях, тайно исповедовать, причащать, напутствовать умирающих, и тем обращали на себя внимание надзирателей. Один из свидетелей, чьи воспоминания вошли в сборник «Мемориал лагерей Дора Эльрих», рассказывал, что никогда священник так остро не переживал своего священства, как здесь, где ему суждено было стать всем для всех. Ни одно перо не сможет описать всего, что здесь шепталось, исповедовалось, всю оказанную помощь. Заключенный Шарль вспоминает свой разговор с одним священником. «Вот уже четвертое воскресенье, как я за тобой наблюдаю. Что ты такое говоришь или даешь товарищам, которые к тебе подходят подавленные, а уходят с просветленными лицами?» «Многие знают, что на мне спрятаны святые дары. Они подходят, исповедуются, причащаются». «Ну, знаешь, это геройство». В Доре оправдывалось изречение «Кровь мучеников — семя церкви». Аббат Буржуа погиб. Отец Дмитрий Клепинин погиб. Аббат Жан Курсель погиб. Семинарист Жан Фише погиб. Их призвал Всевышний в самый разгар их трудов, когда они добровольно приносили свою жизнь в жертву ради братьев по несчастью. Нацисты знали, что те, кого они с презрением называли кюре, попы и библеисты, будут во что бы то ни стало поддерживать своих ближних и тем самым воспрепятствуют их превращению в послушное стадо скотов. Поэтому помогать пленным, поддерживать их, вселять в них надежду считалось преступлением. На Рождество администрация лагеря в насмешку поставила у входа огромную украшенную елку и в ту же ночь приказала повесить несколько человек, а венгерский оркестр, составленный из пленных, должен был по случаю праздника играть веселую музыку. Подобный цинизм угнетал священников больше, чем все издевательства, голод и холод. Такую елку в честь Рождества Спасителя увидел и отец Дмитрий через 10 дней после того, как он оказался в Бухенвальде, над воротами которого красовался лозунг «Каждому свое». Понести свой крест до конца и будет назначением православного священника. Его своим. После 15 дней, проведенных на морозе, отец Дмитрий простудился и стал очень быстро слабеть. Юрий Павлович и его друзья искали способ избавить его от террасы. Они обратились к русскому капо, который согласился походатайствовать за старика. Но когда старший надзиратель спросил у узника под номером 38890, сколько ему лет, тот ответил 39. Решив, что над ним смеются, начальник повалил священника ударом дубинки и оставил его на террасе. «Ты выдержишь?» — спросил отца Дмитрия встревоженный Казачкин. «Выдержу», — ответил с иронической улыбкой отец Дмитрий. «Но недолго». В конце января 1944 года, во время особенно долгой переклички на ледяном ветру, он заболел воспалением легких. Так как лазарет был переполнен, отца Дмитрия направили в Шонун, который стал для него преддверием смерти. Больные лежали на полу среди нечистот в удушливой вони. Юрию Павловичу удалось его навестить, и он увидел, что отец Дмитрий очень ослаб. В этот момент зашел немецкий врач, и, узнав, что перед ним священник, стал его увещевать, мол, не унывайте, ведь священники обязаны показывать пример. Эти слова лишь прибавили горечи в чашу, которую он испил сполна. Отец Дмитрий медленно угасал и признался своему другу Юре, что чувствует себя богооставленным. 8 февраля заключенным в первый раз раздали открытки, чтобы они могли написать домой. Одну открытку Казачкин принес отцу Дмитрию, но тот уже был не в состоянии говорить и знаком дал понять, что не сможет написать семье в Париж. Тогда Юрий Павлович пообещал прийти завтра и помочь. Комендантский час, после которого было запрещено перемещаться по лагерю, уже наступил, и Юрий Павлович должен был покинуть друга. На завтра Казачкин узнал, что отец Дмитрий умер, и его тело унесли из Шонун. Долгое время воспоминание Казачкина было для нас единственным свидетельством о кончине отца. Мы хранили в памяти образ измученного, бритого арестанта в полосатой пижаме, лежащего на грязной соломе и держащего в руке так и не отправленную открытку с маркой, на которой красовался портрет Гитлера. Однако в 1995 году я совершенно неожиданно узнала о человеке, присутствовавшем при последнем вздохе священника. Это был русский заключенный из Франции, которого направили работать в туннель. Поняв, что его там ждет верная смерть, он добился права стать капо. Что его задержало в эту ночь в Шонун, остается загадкой, но он узнал отца Дмитрия, за которого его просили заступиться, и подошел. Отец Дмитрий попросил его помочь перекреститься. Просьба была исполнена, и священник испустил дух. Кончина отца Дмитрия потрясла капо настолько, что после освобождения он поехал в Покровскую обитель, которая находится в Бюссе-ан-От. Это православный женский монастырь в Бургундии, во Франции. На монахинь он произвел впечатление больного, мрачного, измученного человека, и они стали о нем молиться. Однажды он грубо одернул сестру, ухаживавшую за ним, и та расплакалась. Ему стало стыдно, и он признался, что выжил ценой страданий, которые причинил в лагере Дора товарищам по несчастью, а теперь его мучит совесть. Бывший капо рассказал, что присутствовал при кончине праведника. Он не мог забыть крестного знамения, какое своей рукой помог совершить православному священнику. «А как звали этого священника?» — спросила мать Мария Иглицкая. «Отец Дмитрий Клепинин», — последовал ответ. Матушка рассказала мне про столь неожиданную встречу и добавила, что с тех пор поминает отца Дмитрия как святого. Я была потрясена этим свидетельством, и последнее крестное знамение умирающего напомнило мне эпизод из раннего детства моего отца, известный по рассказам его тетушки Анны Николаевны Гиппиус. Анна Николаевна — это родная сестра поэта Зинаиды Гиппиус. Она была тесно связана с отцом Дмитрием всю жизнь. Так вот, русский капо, поднявший обессилевшую руку умирающего священника, чтобы осенить его крестом, таинственным образом повторил жест матери больного ребенка, взявшей его ручку и благословившей собравшуюся у его постели семью. Этим ребенком был Дима Клепинин.